Последнее предложение девушка произнесла с таким нажимом, будто я должен немедленно бросить все и бежать на кассу. На какое-то мгновение я завис. Судя по поведению Даши, девушке показалось, что я готов вообще отказаться от идеи с балом, поэтому она сдалась первой и немного смягчила свой вердикт. «Хорошо, давай пойдем на компромисс. Ты ради меня купишь новый костюм и сходишь в нем на бал, а старый костюм останется запасным, и ты сможешь надевать его на менее важные события. Тот же экзамен или защита курсовой отлично подойдут для этой цели. Идет, договорились. Но костюм я выбираю сам, а ты говоришь, нравится он тебе или нет. Идет. Мужской костюм обошелся мне еще в 16 тысяч. Пришлось залезть в деньги со стипендии, которые я совершенно не планировал тратить, но в какой-то степени Даша была права. Приходить на праздник в старом костюме было немного неразумно. За полтора года он здорово поизносился. Новый костюм сидел удобно, но было немного непривычно. Ладно, привыкну. Бал начинался в 6 часов вечера. В это время уже достаточно темнело, чтобы включить яркую подсветку и создать атмосферу новогоднего чуда. Руслан с Олей поехали на бал от академии, а мы с Артемом взяли такси и заехали за девчонками в общагу медицинского универа. Абрамов договорился, чтобы за нами приехала шикарная белая иномарка. А когда девчонки спустились, мы вышли из машины в костюмах, чтобы встретить их. Две дамы в пышных бальных платьях выпорхнули из дверей общежития и направились к нам. Сейчас было градусов 5 мороза, поэтому девчонкам приходилось торопиться, чтобы не замерзнуть. «Шеф, все в сборе. Давай теперь к Ворошиловградскому центральному дворцу культуры», — скомандовал Артем, когда мы устроились в машине. Глава 7. Конфликт. Десятки пар стягивались к главному входу дворца культуры. Все нарядные в накинутых поверх платьев шубах и зимних куртках. Парочки бежали ко входу, чтобы не замерзнуть, а каблуки звонко звенели по покрытой инеем дорожке. «Ваши пригласительные», — потребовал консьерж на входе. «Мы по фамилиям», — не растерялся Абрамов. Процедура регистрации заняла каких-то 5 минут, пока наши фамилии нашли в списке. К счастью, мы догадались взять с собой документы. А вообще, надо бы напомнить Быкову о том, что пригласительные можно бы и выдать на руки. «Прошу», — консьерж взмахнул рукой, приглашая проследовать нас в большой зал. «Ожидайте, когда вас позовут наверх». Если мне раньше казалось, что гостей много, то теперь я действительно оценил масштабы праздника. В зале ожидания собралось с 1500 человек, и участники продолжали пребывать. «Миша, Руслан, ребята». Мы машинально повернулись на голос и увидели Золотова, который пробивался к нам через толпу и тащил за собой девушку. «Володьки в сборе, надо же, все-таки прижилось прозвище Фомина. Не все. Кажется, я кого-то из летчиков видела», — произнесла Оля. «Это отдельная епархия», — отмахнулся Коля. «Фомина, рыжего такого?» — поинтересовался я. «Так получилось, что свободного времени катастрофически не хватало, и мы с Максом потерялись. Вроде бы и учились в одной академии, но оба постоянно были заняты. Я учебой и наукой, а Макс – девушками». «Нет, темненький такой. Какие планы после бала?» — поинтересовался Золотов. «Снять туфли на каблуках и расстегнуть этот жуткий корсет», — выпалила Кира. «Простите, но я уже ног не чувствую». Артем собирался отпустить очередную шутку, но его перебил громкий голос, который прокатился по залу и заглушил остальные звуки. «Дамы и господа, прошу проследовать в торжественный зал. Бал начинается». Мы вышли из зала ожидания и по витой двусторонней лестнице начали подниматься наверх. И тут образовалась заминка. Оказалось, что далеко не все девушки умели ходить на каблуках, но это их нисколько не остановило. Теперь дамам приходилось опираться на руку своих партнеров, чтобы сохранить равновесие. Со стороны это выглядело нелепо. «Кто вообще придумал эти ступеньки и каблуки?» — негодовала Кира, которой с большим трудом удавалось подниматься наверх. К счастью, Даша выбрала удобную обувь, и мне не пришлось буквально затаскивать ее на себе наверх. Как только мы добрались до торжественного зала, нас ждало новое испытание. Оказалось, что танцевать вальс умеют далеко не все. Я честно пытался, но получалось паршиво. Пару раз наступил на ноги Даши, несколько раз мы столкнулись с соседними парами, которые танцевали ничуть не лучше нашего. Отчаявшись успеть в такт музыке, мы отошли к краю танцующих и танцевали медленный танец, никому не мешая. Затем нас ждали конкурсы нарядов, соревнования между парнями, фанты, игра на музыкальных инструментах, а потом небольшой фуршет. В конце торжественной части состоялась фотосессия, на которой помимо общего фото можно было дождаться своей очереди и сделать снимок для личного архива, или не дожидаться фотографа и сделать фото самим. Тут пришлось потерпеть, чтобы дать девчонкам покрасоваться и запечатлеть этот момент. После торжественной части можно было остаться на празднике, но мы дружно решили отправиться на выход. «Тём, еще 5 минут, и тебе придется нести меня до машины на руках, а корсет снимать кусачками», — пригрозила Кира. «Ради такого можно и на руках поносить», — ухмыльнулся Абрамов, но не стал продлевать мучения девушки. Вот только вызвать такси оказалось не так-то и просто. Своих машин у гостей праздника было всего с полсотни, а остальные пытались уехать на такси. Очень многие не захотели оставаться на неофициальную часть, поэтому службы такси не справлялись с такой нагрузкой. Машины подъезжали и отъезжали одна за другой, а время ожидания выросло до 30 минут. Мы прекрасно понимали, что не поместимся в машину все вместе, поэтому отпустили сначала Артема с Кирой и Колю Золотова с его девушкой, которая тоже училась в медицинском, но на курс старше. Машина прибудет через 5 минут. Номерной знак 1961 ВГ, произнес Руслан, когда зазвонил его телефон. «Наконец-то, а то у меня уже сил нет танцевать», — обрадовалась Оля. Мы забрали верхнюю одежду в гардеробе и выскочили на улицу. Машин было очень много, но достаточно было следить за теми, что были с шашечками и подъезжали максимально близко к главному входу. Нашей машины еще не было, поэтому мы решили вернуться обратно в здание и постоять там немного, но тут кто-то обнял Олю за талию и произнес достаточно громко, чтобы всем было слышно. «Познакомимся, она со мной», — ответил Руслан и оттеснил незнакомца в сторону. «А что, она сама не может сказать», — удивился парень. «Извините, не знакомлюсь», — оробела девушка, но нашла в себе силы ответить. «Ты не переживай, этот шкаф подвинется», — попытался успокоить ее парень. «Нет, он нарочно нарывается на неприятности». К счастью, Руслан прекрасно понимал, что происходит, и не поддавался на провокацию. Но Силантьев был на грани, и нужно было что-то делать. «Господа, вы же не дворовая шпана, все учимся в вузах, некоторые будущие офицеры, ведите себя подобающе». Попытался я уладить дело миром, но было уже очевидно, что так просто разойтись не выйдет. «Может, отойдем в сторонку?» – предложил парень. «Тебе надо, ты иди, можешь вообще катиться отсюда, пока цел», – огрызнулся в ответ Руслан. Судя по всему, этот задира должен был только спровоцировать конфликт и заставить нас с Русланом уйти подальше от свидетелей, потому как из неудавшейся засады тенью выскользнули еще 3 человека и быстрым шагом направились к нам. 4 на 2, судя по всему, перевес в силе их нисколько не смущает. Еще и костюм этот, совсем не подходящая одежда для драки. «Эй, ты моего друга обидел?» — донеслось со стороны компании. Руслан повернулся, чтобы ответить, а его противник использовал этот момент для удара. Кулак рассек воздух и направился прямо в челюсть Силантьеву. Рус не врал, когда говорил о своем боксерском прошлом, потому как я бы ни за что не успел увернуться, а Руслану это почти удалось. Удар получился смазанным, но заставил парня пошатнуться. Это стало сигналом для шайки, и они бросились в атаку. В их руках мелькнули молотки. «Привет от Меркулова!» — крикнул один из нападавших, и я узнал в нем дружка Константина, который в прошлом году неотрывно следовал за ним по пятам. Неужели он не ушел из академии? Думать было некогда, потому как вся компания уже была рядом. Нужно действовать. Рус отправил в нокаут своего обидчика и повернулся к троице врагов. Я стал рядом с Силантьевым и приготовился защищаться. Правда, увидев нашу решимость, парни поостыли. «Сейчас мы вас ломать будем», — пригрозил дружок Меркулова. «О полетах можете забыть, потому что после такого вас точно не возьмут в космонавты». «Ну, попробуй», — спокойно ответил Руслан и плюнул себе под ноги. Правда, там лежал первый противник, и получилось, что плевок попал в него. «Ты вообще бессмертный», — завопил один из парней и бросился к нам, замахнувшись молотком. Он оказался ближе к Руслану, поэтому его принял Силантьев, а мне пришлось отбиваться от остальных. Попадать под удар точно нельзя, поэтому пришлось вертеться и не давать противникам как следует размахнуться. Лишь когда молоток промчался в паре сантиметров от моего лица, я перехватил руку бьющего и ударил его под дых. Первый пока не боец, мне удалось выиграть немного времени, а вот удар второго я пропустил. К счастью, не молотком, а всего лишь кулаком. Правую скулу обожгло огнем, я отшатнулся и сцепился с парнем, который прыгнул на меня, схватил за воротник и повалил на землю. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы в этот момент не подоспела охрана. Они оттянули нападавших в сторону и уложили лицом на землю, а затем наступила и наша очередь. Всем участникам драки построиться возле машины, распорядился один из патрульных. И без глупостей, вы и так их уже натворили достаточно. Наши парни не виноваты, на них напали. Вмешались наши девчонки. Там разберутся, отмахнулся хранитель порядка. Когда меня подняли и повели к патрульной машине, я увидел, что подъехало наше такси. Как же четко все продумали эти негодяи. Считанные минуты, и у наших противников все могло получиться. Конечно, нападать открыто было слишком неразумно, но им бы и не пришлось идти на крайние меры, если бы мы повелись на их уловку. Другу Меркулова пришлось рисковать, но сегодня удача была явно не на его стороне, пара ссадин у меня и Руслана явно не тот результат, на который они рассчитывали. «Даша, Оля, садитесь в такси и езжайте домой», — приказал я, когда нас грузили в машину. «Еще чего, мы вас одних не оставим и поедем с вами», — вмешались девчонки. «Мне совсем не хотелось впутывать девушек в эту историю. Зачем им привод в полицию в личном деле и лишние нервотрепки? Тем более, что это наша проблема с Меркуловым. И даже Руслан в очередной раз оказался невольным участником конфликта. Уверен, у них и на Силантьева был зуб, потому они и решились атаковать именно сейчас, когда мы были вдвоем за пределами Академии максимально неподготовлены. А ведь все не уймется Меркулов. Уже из Ворошиловграда укатил, а все козни строит. Ничего, и до него дотянется рука правосудия. Прошу заметить, что у нападавших при себе было оружие, которое они использовали в ходе конфликта. Обратил я внимание полицейских. С виду они явно не горели желанием фиксировать инцидент и вообще планировали спустить ситуацию на тормозах, но в последний момент старший принял иное решение. «Семёныч, давай их в участок, там разберемся, что к чему». Уже в участке нас допросили по одному. Во время беседы я вел себя совершенно спокойно и отмечал, что нападавшими двигало чувство мести, а само нападение было инициировано со стороны. Не забыл и еще раз напомнить об оружии. Следователь записывал мои показания с неохотой, но отказать не мог. Все это нужно подтвердить, только где взять свидетелей? Ваши подруги заинтересованные лица, их показания не годятся. Нужны записи с камер наблюдения, а их нет. Слепая зона. Ага, как же. Прямо перед выходом из Дворца культуры у вас слепая зона, что же тогда снимают ваши камеры, и есть ли они вообще? Еще скажите, что вы по горячим следам запросили записи и уже успели изучить их. Разумеется, никто этого не делал, и тут возникает вопрос, почему? Я больше поверю, что эти записи скоро исчезнут, и тогда следствие зайдет в тупик. В коридоре послышался шум, а вскоре я смог различить торопливые шаги, которые приближались к кабинету и знакомый голос. Я имею право присутствовать при допросе, потому как это студент моей группы, и я за него отвечаю. В кабинет ввалился Быков, а следом за ним спокойно вошел мужчина в строгом деловом костюме, которого я раньше никогда не видел. «Михаил, с этого момента твои права будет защищать официальный адвокат нашей академии. Он будет присутствовать при допросе, а затем ты расскажешь ему все случившееся еще раз. Вы лучше замолвите словечко за дружка Меркулова с факультета Рязанцева. Вот ему помощь адвоката точно понадобится, потому как он участвовал в вооруженном нападении на нас с Русланом, и у него могут быть серьезные неприятности. Час от часу не легче», — выругался куратор и плюхнулся на стул. «В участке мы проторчали еще часа два. Честно говоря, я вообще думал, что нас оставит до утра, но нас отпустили около 11 вечера под личную ответственность куратора. А что нам хоть предъявляют?» — поинтересовался Руслан, когда мы вышли из участка. «Хулиганство, нанесение легких телесных повреждений и причинение вреда здоровью. В общем, ничего хорошего. Нам бы уйти от хулиганства до мелкого хулиганства, чтобы отделаться административным штрафом, но это уже работа нашего адвоката. Кроме того, многое зависит от того, будете ли вы писать заявление, и станут ли делать это ваши противники». «Ну, эти точно вряд ли решатся», — пробормотал Руслан. «Им бы вообще помалкивать, потому как они зачинщики. А ты вот докажи теперь», — осадил его Быков. «Народу было вокруг полно, а свидетелей нет, записи с камер тоже не нашли. Как доказать вашу невиновность?» Быков поехал с нами до академии и проследил за тем, что мы вернемся в общежитие. Посовещавшись, мы решили, что Павлова сегодня будет ночевать у меня. Леха все равно уже уехал домой, так что одна кровать в нашей комнате пустовала. Конечно же, Каминда была не в восторге от такого положения, и даже просьба Быкова на нее не особо повлияла. «Валерий Дмитриевич, существует четкий пропускной режим для общежития, и я не могу его нарушать. Да, я знаю, что в некоторых общежитиях вузов можно договориться с комендантом, но смею вас заверить, что это не тот случай. Я дорожу своей работой и выполняю ее безупречно. В мою смену такого не произойдет. Простите, но мы не собирались нарушать пропускной режим», — вмешалась Даша. «Мы рассчитывали спокойно вернуться в общежитие к условленному сроку, но на нас напали какие-то психи с молотками в руках. Это какой-то кошмар. Потом полиция, разбирательство, допрос в участке. Мы просто ужасно замерзли, устали и хотим отдохнуть». Когда мы пересказали свою историю, Светлана Ивановна сжалилась и сделала для нас исключение. «Я всегда знал, что она замечательная женщина, но в комнату к парням я тебя все равно не пущу. Даш, давай ко мне», — предложила Федосеева. «У меня комната на третьем этаже, все мои соседки разъехались по домам, поэтому никто не помешает». На то мы порешили. Быков умчался домой, а мы поднялись к себе. Добравшись до своей комнаты, я переоделся в удобную домашнюю одежду. Костюм оказался испорчен. Да, можно немного подшить и выстирать, но на торжественную церемонию его уже вряд ли наденешь. Я аккуратно повесил его в шкаф, решив забрать его домой и сдать в химчистку. Несмотря на смертельную усталость, мне не спалось. Мы с Русланом выбрались на кухню и переписывались с девчонками. Через пару минут из спальни выпал сонный Артем и с удивлением узнал о случившемся после их с Кирой отъезда. «Да, ситуация паршивая. Вам бы записи с камер получить, но что-то мне подсказывает, что эти парни хоть и полные придурки, но перестраховались и не полезли в драку прямо под наблюдением. Вот нам бы и узнать, есть запись или нет», — ответил я. «Может, с парковки что-то засняли, или с противоположной стороны улицы. Есть у меня человечек, работает в администрации», — начал Абрамов. «Чего ж ты раньше не говорил?» — вмиг просиял Руслан. «Дело в шляпе, господа хорошие. Ну, у нее не то, чтобы высокая должность», — замялся парень. «Давай детали. Кто? Начальник какого-нибудь департамента, управления? Ну, в общем, она специалист второй категории. Там что-то с коммунальными службами связано, вот Оксанка там и занимается на подхвате». Если смотреть внимательно на лицо Руслана, было заметно, как улыбка медленно сползает с его лица, а глаза теряют торжественный блеск. «Приехали», — едва слышно произнес Силантьев, опустил голову и обхватил ее руками. «Да, не так я планировал отпраздновать Новый год». «Ладно, не дрейфь, завтра попробую решить вопрос», — успокоил парень. «Давайте спать, все равно сидением на кухне вы делу не поможете». Минут через 15 к нам в комнату ввалилась Светлана Ивановна и проверила, что все в порядке. А еще через пару минут ко мне спустилась Даша. «Там коменда заходила», — произнесла девушка. «Мы с Олей решили, что она спать пойдет. В общем, я захотела сегодня поспать у тебя. Конечно, если ты не возражаешь». «Разумеется, нет. Проходи. Я слышал, что через пару минут, после того, как за нами закрылась дверь, пришел кто-то еще, но гостей встречал уже Руслан. Не удивлюсь, если это была Оля». Даша устроилась в моих объятиях и моментально уснула, а я продержался еще минуты две и задремал под мерное спокойное дыхание девушки. До последнего боялся, что Светлане Ивановне захочется еще раз проверить нас, но коменда не лютовала, а утром нас разбудила не она, а Быков. Валерий Дмитриевич явился в общежитии собственной персоной. «В общем, нашли мы записи», — произнес куратор и запустил на смартфоне ролик, явно снятый на регистратор автомобиля. Конечно, было слышно только комментарии водителя и его пассажира в стиле: «Ничего себе они дают, и у них что, оружие?» Но даже записи было достаточно, чтобы доказать нашу невиновность. «Наш адвокат сказал, что с вас будут сняты все обвинения», — произнес куратор. «Можете спокойно ехать домой и праздновать Новый год. Только во время праздника я попрошу вас вести себя максимально осторожно. Дайте и мне отдохнуть, а то я с вами посидею раньше времени и уйду на пенсию». «А что будет с теми?» — поинтересовался Руслан, когда Быков убрал телефон и собирался уходить. «С ними разберутся. Косовский, который учится в нашей академии, будет отчислен. Академия не хочет связываться с такими личностями и готовить офицеров, которые проходят по таким серьезным статьям. Думаю, для них все закончится крупным штрафом или исправительными работами, но это уже не ваша забота. С наступающим!» Только когда куратор вышел из комнаты, Рус подскочил и заорал, что есть сил. Победа. Домой мы уехали в этот же день. Я ехал налегке, забрав с собой только самые необходимые вещи. Перед отъездом Даша заглянула в общагу, переоделась и собрала целый чемодан вещей. Тащить его от маршрутки до междугороднего автобуса, разумеется, пришлось мне. Но это была приятная тяжесть, которая была не в тягость. Главное, что друзья в порядке, любимая девушка рядом, а завтра Новый год, который наверняка принесет новые испытания и победы. Глава 8. Дела семейные. Этот Новый год обещал быть особенным. Мама работала в утреннюю смену, поэтому 31 декабря была дома уже в 5 часов вечера. А еще тетя Марина пригласила нас с мамой в гости. Глава семейства Павловых не смог приехать домой на праздники, поэтому кроме мамы у Даши дома были только бабушка и сестра. На удивление, мама восприняла идею с большим энтузиазмом. Созвонилась с тетей Мариной, обсудила, кто какие салаты будет готовить и когда нам приходить. Со стороны мне показалось, что обе женщины уже осознали, что их дети будут вместе и постепенно готовились к тому, чтобы породниться. Часов в 8 вечера мы вызвали такси и отправились к Павловым. Мне пришлось сидеть на переднем сидении с двумя салатницами, а мама ехала сзади. У нее была не менее ответственная задача – довести закуски. Вопреки моим ожиданиям, сестра Даши совершенно не собиралась спать и даже не показывала усталости. Маленькая ягоза носилась по всей квартире и с нетерпением ждала прихода Деда Мороза. «Викусь, а что ты загадала у Деда Мороза?» – поинтересовалась мама, но девчушка не торопилась раскрывать свои секреты. «Вот наступит Новый год, тогда узнаем», – уклончиво ответила Вика, а потом переключила внимание на меня. «Миша, так ты на Луну полетишь?» «Надеюсь, что полечу, но это будет не скоро. Ты только лети в полнолуние, когда вся Луна на небе, а то вдруг ты прилетишь туда, где ее нет. Получается, мимо ракета пролетит», – забеспокоилась малышка. «Не волнуйся, даже если кусочек Луны и не видно на ночном небе, он никуда не исчезает. Просто там сейчас ночь, и вам придется лететь в темноте», – насупилась девушка, а по глазам Вики было заметно, что она трусит. «Я боюсь темноты. Поверь, это не самое страшное, что может быть в космосе. А что самое страшное? Космические монстры? Пришельцы?» Оживилась девчонка, предчувствуя начало невероятной истории. «Метеориты, которые могут разрушить корабль. Космический мусор, в который на огромной скорости можно врезаться, если находиться на орбите. Отказ систем жизнеобеспечения. В общем, много чего. Перспектива остаться навсегда в космосе и понимать, что за тобой не прилетят, тоже не самое приятное. Миша, ты настоящий герой», — с уважением и вполне серьезно произнесла девчушка. «Я бы ни за что не сунулась туда, если бы знала, как это опасно. Кто-то должен прокладывать дорогу там, куда устремятся другие», — ответил я в надежде запутать малышку и завершить разговор. Но Вика даже не собиралась успокаиваться, а меня спас звонок в дверь. «Ой, кто это может быть?» — забеспокоилась тетя Марина. «Мы вроде бы никого не ждали. Может, соседи? Проходите пока за стол», — пригласила нас Клавдия Семеновна, бабушка Даши. Я сел так, чтобы видеть дверной проход, потому как услышал звук открывающегося замка и знакомый голос. «Сюрприз», — громко произнес мужской голос, когда тетя Марина открыла дверь. «Игорь, ты же говорил, что останешься на вахте», — в последний момент отпросился у Семеныча. Радостно ответил мужчина. «Билеты были только до Ростова, но мы с мужиками скинулись по 2000, взяли такси и доехали домой. Честно говоря, думал, что до курантов не успею, и будем Новый год в такси встречать. Проходи скорее, вот дети обрадуются. Папка приехал», — заверещала от радости Вика и бросилась отцу на шею. «Мое новогоднее желание сбылось. Дед Мороз существует. Игореш, а у нас гости. Я пригласила к нам одноклассника Даши, Мишу Чудинова, и его маму. Это тот, что с ней возле подъезда зажимался». Голос Павлова сразу стал суровым, в нем зазвучали стальные нотки. «Игорь, давай хоть в праздник не будем начинать. Вот и встретил Новый год с семьей», — проворчал мужчина. «Ты бы сразу предупредила, я бы и не приезжал». Но стоит отдать ему должное, когда он вошел в зал, даже не подал вида, что он чем-то недоволен. «Игорь Константинович», — сухо произнес мужчина, протянув мне руку. «Михаил, ну, что, студент, давай выпьем. В первый раз наше знакомство не задалось. Может, со второго раза сложится». «Игорь Константинович, Не пью, так и я не пью. У нас на вахте знаешь какой сухой закон, если заметят в нетрезвом виде, сразу домой поедешь, и обратно уже не возьмут, а дома могу пару раз в год себе позволить. Давай рюмку. Даша с тревогой посмотрела на меня, предчувствуя очередной виток конфликта. Она прекрасно знала, что я от своей позиции не отступлюсь, да и ее отец будет гнуть свою линию. Я в космонавты готовлюсь, а там железные правила, так что ни о каком алкоголе не может быть и речи. В космонавты? Хе-хе, это что за профессия такая? Для меня самая лучшая в мире, ответил я с улыбкой. Ну, да, электрики, шахтеры, металлурги, газовики, нефтяники – это ерунда. Вот космонавт. Игорь Семенович выпил, схватил с тарелки соленый огурец и помахал им в воздухе. Вот это профессия. Надо же кому-то на ракете летать, да по полгода в невесомости болтаться. Все профессии важны, попыталась уладить спор тетя Марина. Не лезь, жена, когда мужики разговаривают, рявкнул на нее Игорь Семенович. Так что скажешь, студент, выходит, я правильно тебя понял, вы поняли все так, как вам хотелось, и даже не попытались разобраться, что я имел в виду. Я всю жизнь мечтал о полетах и космосе, можно сказать, это мое призвание. Именно поэтому для меня быть космонавтом – лучшая профессия в мире. Родись я с любовью к металлургии, уже бы работал в доменном или кислородно-конвертерном цеху. Парень, ты застрял в прошлом веке. Это тогда мальчишки мечтали о том, чтобы стать космонавтами, как Юра Гагарин. Сейчас все иначе. Все хотят быть блогерами, трейдерами, танцорами, кем угодно, лишь бы не работать. И какая польза от этой мечты? Реально полезных блогеров единицы, остальные просто занимаются ерундой. Бабки. Бабки они загребают лопатой, не торчат на вахте месяцами, не видя семьи, а катаются, как сыр в масле. А от космонавтов, на твой взгляд, есть польза? Какой толк от того, что они по полгода болтаются на орбите? Видимо, папа Даши слабо себе представлял жизнь тех же артистов, которые могут месяцами не видеть семью, пропадая на гастролях или репетициях. Да, физически им проще, но и сахаром их жизнь тяжело назвать. Конечно, если не считать отдельных звезд, у которых все в жизни сложилось хорошо. Но тут сработал принцип: у соседа и трава зеленее. Что насчет космонавтов, я вообще молчу. Дикие нагрузки, тренировки, режим, а потом и сам полет, после которого еще нужно проходить реабилитацию. Развитие космоса позволило нам наладить спутниковую и мобильную связь, исследовать нашу Землю и лучше понять протекающие на ней процессы, изучить окружающие планеты, сделать множество открытий. Вступился я за космонавтов. Более того, недалек тот день, когда привычные ресурсы истощатся. Что будет делать человечество, когда не будет хватать газа и нефти, алюминия и железа? Я уже не говорю о других ископаемых ресурсах. У нас есть шанс развить альтернативные источники энергии, обнаружить залежи ресурсов на других планетах и астероидах и наладить их добычу. Пройдет лет 5-10, и профессия космонавта выйдет на первые позиции, а наша страна займет одну из лидирующих строчек. Это все влажные мечты подростка, отмахнулся Игорь Семенович. Поверь, парень, я знаю, о чем говорю. 10, а то и 11 месяцев в году я торчу на вахте и вижу, как добываются эти самые ресурсы. И я вижу, что ценится на самом деле. Эти ваши солнечные энергии, туфта по сравнению с черным золотом, за которое ведутся войны во всем мире. Давайте сменим тему, миролюбиво предложила тетя Марина. Тем более, картошечка уже готова, салаты без дела стоят, нужно ведь старый год проводить. Игорь Константинович отвлекся на еду и наш спор прекратился сам собой. Подкрепившись, мужчина немного подобрел и расслабился. Все-таки тоска по семье и домашней обстановке делали свое дело. А может, дело в очередной рюмашке, которую Павлов успел опрокинуть за воротник. Ну, Дача, ты хорошо себя вела в этом году, поинтересовался Игорь Константинович. Хорошо. Поэтому подарок от Деда Мороза уже жду. А ты письмо Деду Морозу писала? Писала. Только я тут подумала и решила, что еще хочу под елочку космический корабль. Оба родителя зависли. Первой пришла в себя тетя Марина. Викусь, Дедушка Мороз не успеет подготовить новые подарки. Он дарит только то, что дети попросили у него заранее. Ты ведь представляешь, сколько подарков им нужно подготовить со Снегурочкой? Если Дедушка Мороз выполнил мое самое сокровенное желание, то найти космический корабль для него не проблема, настаивала на своем девчушка. И потом, уже всем давно известно, что Дедушка Мороз не делает подарки сам, а заказывает их на маркетплейсах. «Ничего себе, какие ты слова знаешь», — ухмыльнулся Игорь Константинович. «Только где же ты целый космический корабль хранить будешь? Он ведь знаешь какой большой, не то, что в коробок с игрушками, даже в твою комнату не поместится». «Папа, ну, какой ты наивный», — снисходительным тоном произнесла Кроха. «Зачем мне настоящий корабль? Пусть на нем космонавты летают, а мне нужен игрушечный, я ведь им играть буду». «С чего ты вообще взяла, что он тебе нужен?» — удивился Павлов. «Миша так интересно рассказывал о космосе, что мне тоже захотелось исследовать планеты и делать открытия. Ну-ка, студент, выйдем на пару слов», — произнес Игорь Константинович, поднимаясь из-за стола. «Игорь», — немедленно забеспокоилась тетя Марина. «Сядь, женщина», — приказал Павлов. «Тут и без тебя есть кому подумать, как проблему решить». Мы вышли с отцом Даши на балкон. Как только за нами закрылась дверь, Игорь Константинович повернулся ко мне и строго произнес: «Доволен? Все это твои россказни о космосе. Давай вместе думать, как проблему решать. Где достать этот дурацкий космический корабль? Космического корабля у меня нет, зато есть коллекционная фигурка МКС. А это разве не одно и то же?» – удивился мужчина. «Технически, нет, но ребенку не все ли равно, так или иначе, не отличит космическую станцию от корабля. Действуй, пацан, от меня особая благодарность». Когда мы вернулись обратно за стол, я под выдуманным предлогом отлучился домой. Объяснение, что на кухне остался включенный чайник, вполне хватило для легенды. Взрослые и так все поняли, а Вика никак не продемонстрировала, что заподозрила неладное. Было уже часов 11 вечера, улица практически опустела, если не считать отдельные компании, которые торопились в гости или планировали встречать Новый год на городской елке. Я взбежал вверх по ступеням, заскочил в квартиру, снял обувь и направился прямиком в свою комнату. Там среди коллекционных фигурок советских и современных самолетов ютилась статуэтка Международной космической станции «Союз». Я схватил ее и тут же поймал себя на мысли, что мне нужна какая-то подарочная коробка. Не дарить же статуэтку просто так. В памяти всплыла идея, и я помчался на кухню. Там в коробке стоял новый чайник. Коробка ему точно ни к чему, а мне для дела пригодится. К счастью, он был запакован в коробку без картинки, поэтому я не боялся, что мой план раскроется. Обратно к Павловым вернулся уже к половине двенадцатого, когда вся семья собралась за столом. Игорь Константинович заметно нервничал, но, заметив меня, немного успокоился. «Операция «Космос» прошла успешно?» – поинтересовался Павлов. «Вполне. Миша, а куда ты ходил?» – немедленно поинтересовалась Вика. «А Миша выполнял важную задачу от Академии», – соврал за меня Игорь Константинович. «Какую?» – продолжала любопытствовать Вика. Фантазия у Павлова кончилась, и он посмотрел на меня в надежде, что я приду на выручку. Записывал видео для космонавтов, которые сейчас находятся на космической станции и не могут встретить Новый год с семьей. Каждый студент нашей академии передает привет космонавтам и поздравления. Лучшие видео отберут и отправят на космическую станцию. Бедненькие. Расстроилась малышка. Вот была бы у меня такая станция, я бы их мигом отправила домой, а потом обратно на орбиту. Космической станции нельзя уходить с орбиты, объяснил я. Космические корабли прилетают к ней, доставляют космонавтов, еду, оборудование и помогают другим космонавтам вернуться домой, а она всегда остается на орбите. Поняла, заключила девчушка. Космическая станция – это как дача у бабушки. Все туда ездит, работают, наблюдают за облаками и бегающими по городу фазанами, иногда даже живут там, а потом возвращаются домой с картошкой или яблоками. Женщины прыснули от смеха, а я с трудом смог удержаться. Как бы забавно это ни звучало, малышка очень точно описала предназначение МКС. Мой рассказ пришлось прервать, потому как время близилось к полуночи, и пришло время для новогоднего обращения президента. Мы наполнили стаканы яблочным соком и встали, загадывая желание. Под бой курантов я встретился взглядом с Дашей, которая выразительно смотрела на меня, а затем выпила свой сок до дна. «А когда будут подарки?» — поинтересовалась Вика сразу после боя курантов, когда взрослые поздравили друг друга с наступившим 2027 годом. «Что же это мы, Новый год ведь впустить надо», — спохватилась тетя Марина. «Давайте откроем двери и посмотрим. Может, Дедушка Мороз пришел?» Мы дружно последовали к выходу, а мама Даши сделал вид, что немного замешкалась и украдкой отправила подарки под елку. Пока мы впускали Новый год, все было готово. Смотрите-ка, а Дед Мороз, оказывается, уже приходил. Всплеснула руками женщина. Вика, ты среди нас одна маленькая, значит, эти подарки тебе. Малышка принялась открывать коробки с подарками и комментировать каждую находку. Новая кукла, крошечный домик с говорящим щенком, набор фломастеров и альбом с новогодним рисунком. До моего подарка, который Ягоза заказала буквально за час до Нового года, очередь дошла в последнюю очередь. Ух ты, это космический корабль. Выдохнула девчушка и посмотрела на меня, чтобы я подтвердил ее догадки, как человек, который больше всего разбирается в космической тематике. Если быть точным, Международная космическая станция «Союз», поправил я кроху, та самая, о которой ты рассказывал. В глазах малышки заплясали восторженные огоньки. Да, та самая космическая станция, на которой сейчас находятся наши космонавты. Федор Кротов, Станислав Тихонов и Мирослава Шарко. Мои космонавты обязательно будут летать на Новый год домой. И вообще, на все праздники. Дни рождения жены, детей, мамы, 8 марта. За столом повисла напряженная пауза, а тетя Марина с тревогой посмотрела на Игоря Константиновича, опасаясь, что мужчина может принять слова малышки слишком близко к сердцу. «Это самый лучший Новый год в моей жизни», — выпалила Вика и принялась играть новой игрушкой. Только мы спокойно выдохнули, как малышка подбросила нам новую головную боль. «А что это за код на упаковке? Может, там откроется сайт, который расскажет о космической станции? Давайте отсканируем». Какие просвещенные дети пошли. Я бы в свои 6 лет ни за что не догадался бы до того, что нужно сканировать какой-то код, еще и специальным приложением для телефона. Вот только была одна проблема. Сейчас они отсканируют код, а ведь это коробка от электрического чайника, и вместо новостей о космосе они узнают много нового о продукции изготовителя. А зачем сканировать? Давайте включим видео об этой станции и посмотрим все вместе. Вовремя спохватилась Даша, заметив мое смущение. О моей станции даже видео сняли, удивилась малышка. Давайте смотреть, теперь ее точно спать не уложить, заметила тетя Марина. Вику усадили в комнате Даши за компьютером и включили видео о работе МКС, а мы вернулись к столу. Игорь Константинович не переставал нахваливать стряпню хозяюшек, накрывших такой прекрасный праздничный стол. Даша тоже помогала, призналась тетя Марина. Дашка у меня вообще умница, только своевольная чересчур, вроде бы похвалил, но тут же и пристыдил свою дочь Павлов. Ладно, доча, расскажи и ты о своих успехах отцу. После третьего курса нужно выбирать специализацию, так что пора подумать. Я бы на твоем месте выбирал узкопрофильного специалиста, кардиолога, лора или эндокринолога, кого угодно, только бы не терапевта, потому как у терапевтов работа неблагодарная, пахать приходится много, а денег платят копейки. Пап, я уже давно все решила. Я пойду на терапевта, а после ординатуры устроюсь в центр подготовки космонавтов и буду следить за здоровьем космонавтов. Игорь Константинович на минуту завис, переваривая полученную информацию, а затем швырнул вилку на стол и разразился гневной тирадой. Вот скажи мне, зачем оно тебе надо, а? Стране не хватает нормальных врачей, нужно записаться на прием, а у них очередь на 2 недели. И что ты делаешь? Идешь бегать с тонометром за космонавтами, этими здоровыми лбами? Призвание врача – людей спасать. Так, может, мне тогда устроиться в скорую помощь? Повысила голос девушка. Ты как с отцом разговариваешь? Разъярился Павлов. Игорь, перестань. Пусть девочка сама выбирает свое призвание в жизни. Вмешалась в спор тетя Марина. А ты думаешь, она своим умом дошла до того, чтобы к космонавтам податься? Это он ее настропалил. Никого я не уговаривал, Даша достаточно самостоятельный человек, чтобы самостоятельно выбирать свое предназначение в жизни, вступился я за девушку. Даже для меня это решение стало полной неожиданностью, я уже не говорю об Игоре Константиновиче, которого едва инфаркт не хватил. Мне кажется, если бы Даша заявила о том, что бросила медицинский и решила стать художницей, или сообщила о беременности, эффект был бы таким же. Да ну вас, делайте что хотите. Павлов махнул рукой, демонстративно поднялся из-за стола и удалился. Марин, спасибо за угощение, мы тоже пойдем, произнесла мама, поднимаясь из-за стола. Время уже позднее, а мне еще в ночь на работу, поэтому мы пойдем. Давай поможем убрать со стола. Нет-нет, «Не волнуйтесь, мы с Дашей уберем», – успокоила нас тетя Марина. «Извините, что вам пришлось стать свидетелями этой семейной сцены. Просто Игорь давно мечтал, что Даша будет врачом и очень много сделал для этого. Такой он человек, как вобьет себе что-нибудь в голову, потом горы свернет, но добьется своего. Он хороший, но временами слишком упрямый и вспыльчивый. К тому же ему тяжело. Можешь не рассказывать, я сама в одиночку сына растила, когда мой Игорь погиб. Представляю, насколько это тяжело, а у вас еще и двое детей». Попыталась мама успокоить тетю Марину. Впечатления от праздника получились несколько смазанными. С одной стороны, хорошо посидели, и я всеми силами старался сглаживать углы. С другой стороны, Даша здорово подлила масла в огонь. В какой-то степени я ее понимаю. Она надеялась, что сейчас эту новость воспримут спокойнее, да и поддержка в моем лице все-таки есть. Но получилось все равно паршиво. Вернувшись домой, я еще долго не мог уснуть. До самого утра мы переписывались с Дашей. Она действительно была уверена в своем решении после ординатуры поступать в Центр подготовки космонавтов, а я твердо решил, что поддержу девушку, даже если это будет стоить мне невероятных усилий и всех денег на свете. Глава 9. Аргус. Следующую неделю мы практически не виделись с Дашей. Пока ее отец был дома, Павлова не ходила гулять, но нам все равно удавалось встретиться с ней, когда она выбиралась за покупками. Даже походы по магазинам одежды с Дашей были увлекательным занятием, ведь мы находили время, чтобы провести время с пользой и удовольствием. Девушка находила забавные наряды, и мы вместе смеялись, представляя, как она будет в них выглядеть. По вечерам мы частенько созванивались с Артемом, Русланом и Олей, сделали даже групповой чат, в котором делились своими мыслями насчет проекта. Никто не сомневался, что сразу после возобновления учебы Быков будет ждать от нас идей. За основу взяли транспортный модуль, который можно использовать как для перемещения по поверхности планеты на небольшие расстояния, так и для удаленного выполнения различных задач. Мы часами могли обсуждать детали, а проектировать это все приходилось Оле, потому как у нее работать с компьютерными программами удавалось лучше всего. Не зря девушка добилась успеха на Олимпиаде по инженерной графике. На учебу мы возвращались с готовыми идеями и надеждами успеть все до конца марта. В списке предметов у нас появились метеорология и фразеология радиообмена, которые нам читали у летчиков. Удивление особенно вызвал второй предмет, и что мы будем учить целый семестр. Там за пару часов можно разобраться, удивился Золотов. Так у вас и пара это будет только по числителю, а значит, раз в две недели, объяснил Рязанцев. 8 пар будет вполне достаточно, чтобы вдолбить вам в головы хоть какие-то знания. Иначе я не представляю, как вас выпускать в самостоятельный полет. А мы самостоятельно полетим, удивилась Шевцова. В конце этого года у вас в программе запланирован первый самостоятельный полет, но допуск на него получат не все. Я понятно сказал, куда понятнее. Пусть у меня было не все гладко на тренажерах, я был готов землю носом рыть и тренироваться по ночам, чтобы к концу года самому сесть за штурвал и полетать в небе без посредников. Да, несмотря на 3 пропущенных дня из-за всероссийских олимпиад, я немного догнал одногруппников и был одним из лучших на тренажерах, но работы было еще много. Тем более, мне может банально не хватить летных часов. Нужно налетать 20 часов, а у меня еще нет и половины этого времени. Новинок хватало и на других предметах. На первое занятие по предмету детали машин я шел с нескрываемым любопытством. Не столько хотел узнать, что мы будем изучать, сколько хотел увидеть реакцию Капустина, который читал этот предмет у второго курса. Какую позицию он займет? Попытается отыграться за мою выходку с комиссией и публичное принуждение принять мою работу, а заодно и выставить высший балл, либо сделает вид, что ничего не произошло. Зная его самовлюбленный нрав, я ожидал развития сценария по первому варианту, однако он меня удивил. За все занятие он даже не посмотрел в мою сторону и старательно делал вид, что меня не существует. Да, теперь с ним будет сложно, но я не собираюсь сдаваться. Предмет рассчитан на 2 семестра, а в конце вы должны будете подготовить курсовой проект. Надеюсь, вы знаете, чем отличается курсовая работа от проекта, а вот и типичный Капустин, такой же самовлюбленный и с чувством превосходства над студентами, которым должен передавать знания, а не глумиться над ними. Как мы и ожидали, Быков собрал нас после занятий, только собрание проходило в конференц-зале, где помимо нашей четверки собрались Олег с Виталиком и еще с дюжину ребят, среди которых были и первокурсники. Быкова еще не было, поэтому нам пришлось немного подождать. «Ждем 15 минут и уходим», — выдвинул идею один из перваков. «Ты эти штучки брось, в нашей академии они не работают», — успокоил его Руслан. «Конечно, можешь идти, но не удивляйся, если потом с документами окажешься за воротами». Парень притих, а его сокурсники беспокойно заерзали на местах. Наконец, через пару минут в аудитории появились Быков в компании декана и девчонок с первого курса, которые несли грамоты и пакеты с гербом академии. «Так, вижу, все в сборе», — Рябоконь окинул взглядом зал и занял место по центру. Быков устроился рядом с ним, а девчонки стали у входа в аудиторию. Виктор Семенович разложил на столе бумаги, надел очки и некоторое время сидел, изучая их, а затем снял очки и поднялся. «Что же, друзья, мы с Валерием Дмитриевичем собрали в конференц-зале всех студентов, кто отличился в науке, спорте, показал отличные достижения в учебе. Все вы получите грамоты и ценные призы. Также, с радостью хочу сообщить вам, что 8 человек от нашей академии получили специальные президентские стипендии. Это большая честь и признание ваших заслуг. Продолжайте работать в том же направлении, а мы вас поддержим». Рябоконь спохватился и посмотрел на девушек, стоявших у входа с пакетами в руках. «Мы в академии тоже подготовились и пришли на встречу не с пустыми руками, поэтому хочу поздравить каждого из вас». Декан принялся вызывать студентов и вручать каждому грамоты с пакетами. Сначала вызывали ребят, кто получал только грамоты, а потом настал черед тех, кому была присвоена президентская стипендия. «Поздравляю, Михаил», – пожал мою руку Рябоконь. «Приятно, что ты не только проблемы умеешь создавать, но и радовать высокими результатами. Дерзай. Пусть этот успех будет твоей отправной точкой, а Академия станет взлетной полосой для будущих достижений. Помимо грамоты нам подарили по блокноту в твердом переплете с символикой Академии и ручку. Очень ценные призы. Хотя, я и на это не рассчитывал, так что в жизни пригодится». Куда существеннее была новость о присвоении президентской стипендии. «А сколько платит?» — шепотом поинтересовался Руслан и поймал на себе недовольный взгляд декана, а Оля одернула парня. «Не мог подождать до конца мероприятия», — обрушилась на Силантьева девушка, когда парой минут позже мы вышли из конференц-зала. «Да я просто поинтересовался», — стушевался Руслан. «Так сколько, интересно же?» «20 льду», — произнес Абрамов, догнав нас по дороге к выходу. «20 тысяч», — опешил Силантьев. «Ага, каждый месяц, прикинь. Да, это определенно стоит того, чтобы торчать по вечерам в лаборатории», — воскликнул парень. «Как хорошо, что вы сами вспомнили о проекте», — послышался позади голос Быкова. «Вы ведь проработали тему проекта на каникулах. Прошу в мой кабинет, там поговорим». Рус шумно выдохнул и обреченно поплелся за ним, а Оля глянула на парня так, будто это его слова призвали вездесущего куратора, и Рус виноват в появлении Быкова. «Мы обсудили идеи, которые набросали за время каникул, и определились с проектом, который будем реализовывать. Показали небольшие наброски того, как все должно выглядеть, и предварительные расчеты. У нас в распоряжении 2 месяца, чтобы представить комиссии рабочую компьютерную модель», — заключил Быков. «Предлагаю собираться хотя бы раз в неделю, чтобы решать все рабочие вопросы и проблемы. Заодно я буду следить за ходом работы». «А что будет, когда мы отправим проект?» — поинтересовалась Федосеева. «Комиссия соберет все работы, выберет лучшие и пригласит на следующий этап — демонстрацию проектов. На этом этапе потребуется личное участие. Ну а итоги будут подводить в середине мая, но не будем забегать вперед. Давайте сначала доведем работу до ума и добьемся одобрения комиссии». «Легко сказать. Пришлось тратить на разработку все свободное от занятий время. Мы редко ездили домой, а чаще всего торчали у нас в комнате. Наша кухня стала маленьким штабом, в котором мы собирались, чтобы обсудить параметры проекта и выбрать подходящий материал. Уже не говорю о том, сколько раз наш опытный образец разваливался по тем или иным причинам, или не мог работать из-за ряда особенностей. Здорово пригодились знания из прошлой жизни, ведь некоторые вещи особо не поменялись. А я с большим удовольствием использовал материал своей собственной разработки, которую Меркулов продал иностранной разведке. Так, наш модуль обрел способность летать именно с моей подачи. Наконец, настало время отправлять рабочую модель на оценку. Это случилось аккурат в середине марта, а следующие 2 недели мы ежедневно проверяли электронные почты в надежде, что придет ответ. В какой-то момент мне надоело ежедневно проверять почту, и я забросил эту идею. Хватало и других проблем, которые заслуживали внимания. Но в одно утро Руслан вышел на кухню с ноутбуком и торжественно водрузил его на стол перед нами с Абрамовым. «Ребят, я не понимаю, это первоапрельская шутка, или нам пришел ответ?» – пробормотал парень. «Да не, явно розыгрыш», – отмахнулся я. «Если бы это было на самом деле, нас бы уже разбудила Оля. Причем, еще в 6 утра». Стук в дверь заставил нас вскочить с места и отправиться к выходу. Дверь мы открывали втроем, потому как Леха еще спал. «Ребята, у нас получилось». На пороге стояла Оля. Девушка прыгнула в объятия Руслана и завизжала от радости, разбудив не только Леху, но и всех, кто еще спал на этаже. «Что у вас случилось?» Послышался из комнаты взволнованный голос Лехи, а через минуту появился и он сам. «Мы прошли. Прошли в финал командной олимпиады», — закричала Федосеева. «Вот теперь можно принимать поздравления», — ответил я, позволив себе поверить в реальность происходящего. «На презентацию нашей разработки мы поехали в Москву, где в числе остальных команд должны были представить проект. Уже в поезде прорабатывали план действий». «Пусть проект презентует Артем», — предложила Оля. «Миш, при всем уважении к твоим успехам, я считаю, что эту задачу нужно доверить Абрамову. У него язык лучше подвешен. А вот если придется отвечать на вопросы, тогда мы подключимся всей командой. Мне же проще», — пожал я плечами. «Дефицитом влияния не страдаю, да и славы не жажду. А у Темы действительно язык подвешен куда лучше, чем у меня. Думаю, он представит проект лучше всех нас. А я думаю иначе», — высказал свое мнение Абрамов. «Нужно, чтобы выступала Оля. Девушка привлечет больше внимания, а умная девушка, так вдвойне». «Не понял, Оля вам кукла Барби, или модель, чтобы на нее глазели?» Насупился Руслан, которому эта идея явно не понравилась. «Не наш случай», — покачал я головой. «Многие предвзято относятся к девушкам-ученым, и если мы выберем Олю, сделаем только хуже. Без обид, но стереотипы ломать очень сложно, иногда лучше пойти по протаренному пути». 3-1, подвела итоги Федосеева. «Тема, если ты не против, лицом нашего проекта будешь ты». «Ладно, уболтали», — согласился Абрамов, который ломался только для вида. «Честно говоря, выступать перед огромной аудиторией, в которой сидят ученые, было волнительно. Наша команда вышла на сцену в полном составе, а Артем вышел вперед и остановился перед макетом, который мы склепали за пару дней до отъезда для большей наглядности. Команда Ворошиловградской воздушно-космической академии», — объявил ведущий. «Абрамов Артем, Чудинов Михаил, Федосеева Ольга и Силантьев Руслан». Тема набрал воздуха в грудь, поправил микрофон на ухе и начал. «Приветствую уважаемых членов комиссии. С удовольствием расскажу вам о нашем проекте, который мы сегодня представляем. Идею мы почерпнули из работы наших японских коллег по освоению поверхности Луны. Независимо от их успехов с базой на поверхности спутника Земли, мы считаем, что освоение поверхности этого небесного тела неизбежно. А это значит, что потребуется удобное и надежное средство передвижения». Абрамов махнул рукой, и Руслан сорвал покрывало с модели нашего транспортного модуля. В это же время на экране запустили презентацию летающего разведчика. «Мы назвали наш проект Аргус. В древние времена имя этого мифического великана символизировало звездное небо. Если верить легендам, Аргус обладал большим количеством глаз и никогда не спал. Именно таким и должен быть наш робот-разведчик, всегда бодрствующим и наблюдающим за окружающим его миром с разных ракурсов. Принимая во внимание опыт марсоходов, которые исследовали поверхность Красной планеты, мы отметили множество проблем, с которыми им приходилось сталкиваться. Это износ поверхности колес, неровности рельефа, застревание среди камней и пыли. Именно поэтому беспилотные разведывательные аппараты и индивидуальные средства перемещения космонавта должны учитывать эти проблемы и предлагать свежие решения. Мы подготовили для вас макет, который с виду в точности повторяет внешний вид Аргуса. Абрамов взял в руки пульт и активировал модуль перемещения. По бокам аппарата загорелись светодиодные огоньки, а под низом пришли в действие сразу 4 крошечных кулера, которые мы сняли с квадрокоптера. Аппарат взмыл в воздух, а затем под управлением Артема плавно переместился вперед, сделал небольшой круг и мягко приземлился на стенд. Как видите, мы использовали 2 группы двигателей. Одни отвечают за взлет и посадку, а также помогают двигаться вертикально и удерживать аппарат над поверхностью Земли. Вторая группа двигателей позволяет перемещаться в горизонтальной плоскости. Таким образом, управляя всего двумя контроллерами, оператор может перемещать модуль в любом удобном ему направлении. К сожалению, мы пока не подготовили пилотируемый вариант, который позволит космонавту перемещаться в воздухе. У нас просто не хватило времени и возможности сделать это к этапу демонстрации проектов, но планируем сделать его уже в следующем году. Будьте добры, запустите компьютерную модель вашего модуля, чтобы все желающие могли с ней ознакомиться, попросил один из членов комиссии. Как только на экране появилась наша схема, посыпались новые вопросы. А как ваш модуль работает в условиях разреженной атмосферы и в открытом космосе? Такие исследования проводились? Поинтересовался один из профессоров из судейской комиссии. Да, мы протестировали модель в компьютерной симуляции и задавали условия, близкие к тем, что существуют на поверхности Луны и Марса. А благодаря лаборатории на базе Ворошиловградской воздушно-космической академии, нам удалось воссоздать условия, близкие к тем, что мы наблюдаем в открытом космосе и даже запустить наш макет. Пусть он не совсем точно отвечает заявленным характеристикам, но это помогло нам доработать компьютерную модель и решить некоторые конструкторские проблемы. Прошу внимания на экран. Абрамов кивнул человеку, сидящему за ноутбуком, и тот вывел на большой экран видео с нашей лаборатории, где мы управляем нашей разработкой и даже переносим различные грузы. Видео произвело эффект разорвавшейся бомбы. На Абрамова посыпались вопросы, и он едва успевал на них отвечать. Реализована ли защита от магнитных импульсов? Прозвучал вопрос из зала. Как вы планируете бороться с последствиями вспышек на Солнце и радиацией? Насколько надежным может быть ваш аппарат в условиях пылевых бурь? Выкрикнул второй гость. Какой ресурс работы заложен в ваши двигатели? Какая энергия используется? Донесся вопрос с галерки. Дамы и господа, прошу по очереди. Вмешался представитель комиссии. Благодарю. Произнес Артем, повернувшись к своему спасителю, а затем перевел взгляд на зал, откуда посыпалось столько вопросов. Да, тут действительно было над чем подумать. Мы ожидали, что приблизительно так и будет, ведь разработка действительно серьезная. Удивительно, что раньше особо никто не задумывался всерьез о способе передвижения. Пылевые бури не представляют большой опасности, начал отвечать на вопросы Артем. Как и бывает в случаях, когда задают много вопросов, он выбрал самые удобные. Аэродинамические свойства корпуса аппарата рассчитаны таким образом, чтобы с легкостью преодолевать воздушные потоки, а пыль не сможет просочиться внутрь за счет плотно подогнанных пластин и герметичных креплений. Даже небольшие камни будут проходить по касательной. Максимум, что угрожает аппарату, необходимость временно приостановить работу. Кстати, о работе. Внутри могут быть установлены аккумуляторы энергии, позволяющие работать несколько часов без дополнительной подзарядки. Думаю, этот результат можно улучшить, если использовать аккумуляторы большей емкости. Солнечные батареи для подзарядки позволяют полностью восстановить заряд приблизительно за 36 часов в земных условиях. На Луне и Марсе эти показатели несколько отличаются. Маловато времени автономной работы, важно заметил один из профессоров. Скажу честно, мы думали о том, чтобы заставить работать наш аппарат на энергии от распада изотопа Плутония-238, но мы справедливо решили, что если попытаемся его приобрести для опытных целей, у нашей команды возникнут проблемы. И свечение в темноте, лишь малое из них, отшутился Абрамов. Из-за смеха в зале пришлось ненадолго взять паузу. Наше выступление больше походило на шоу, чем на серьезную научную беседу, но мне такой стиль даже больше нравился, чего нельзя сказать о парочке гостей, которые заметно хмурились. Нет, а что они ожидали увидеть на командной студенческой олимпиаде? Что мы решим их проблемы и создадим аппарат из палочек от эскимо и коробок от пиццы, который сам отправится на Марс, проведет исследования, соберет образцы грунта и вернется обратно. Научные институты всего мира работали над созданием марсохода, а в России производили часть деталей для американского проекта, что говорит о совместной работе для общего результата. А они хотят, чтобы мы продемонстрировали им рабочую модель, а как насчет тестирования в реальных условиях? Поинтересовался один из членов комиссии. Судя по всему, вопрос был адресован не Абрамову, а представителю Роскосмоса. Разумеется, протестировать нашу разработку с участием космонавтов у нас пока не выйдет, но мы надеемся, что сможем добиться этого в будущем, нашелся Артем. Мы изучим проект, который предлагают ребята, пообещал мужчина в строгом костюме. Я уже на первый взгляд вижу несколько конструкционных ошибок, которые мы также допускали при разработке своей модели, но я думаю, что с Аргусом можно поработать. У него есть хорошие перспективы. Просто нужно понимать, что они поставили перед собой очень серьезную задачу, которая вызывает трудности не только у студентов, но и у ведущих ученых нашей страны. Какая максимальная скорость аппарата без нагрузки? Пришел каверзный вопрос от профессора в круглых очках. Простите, но мы не замеряли скорость, которую может развить наш аппарат. Мы ведь создаем его для работы, а не для того, чтобы космонавты использовали его для гонок по лунной поверхности. В какую цену обойдется такая модель? Для нашей модели мы использовали материалы, которые обойдутся приблизительно в 26 миллионов рублей. Думаю, реальная цена будет несколько выше. В любом случае, это не 2,5 миллиарда долларов, как у марсохода, сделанного НАСА. А какую полезную нагрузку может нести ваш модуль? До 80 килограмм исследовательского оборудования. Опять же, это беспилотный вариант. Для пилотируемого модуля необходимо внести конструкторские правки и немного переработать мощность. Спасибо. На этом этапе вопросов нет. Мы так и не поняли, понравился ли наш проект комиссии и гостям, или нет. Да, горячий интерес определенно вызвал, но насколько разработка оказалась ценной, предстоит узнать через месяц, когда комиссия обсудит все проекты и вынесет вердикт. А пока придется сконцентрироваться на учебе и полетах. Вон, летчики уже с начала месяца летают, а нам только через неделю приступать к первым вылетам с инструктором. За 7 месяцев перерыва я уже и забыл ощущения от полета в небе. Надеюсь, скоро вспомню. Глава 10. Небо зовет.